Нужно оборудовать школы так, чтобы они были рассадниками украшения жизни. Община 106. Роль школы в воспитании через красоту. В деле пробуждения в человеке истинного интереса к прекрасному, в воспитании в нем, как мы уже указывали, художественного чутья и интеллигентности духа, первая роль, конечно, принадлежит самой семье и окружающей среде. Но пока все родители не стали духовно-культурными воспитателями, и так как именно в школе закладываются и выжигаются многие огни сознания, то велика в этом значении и полна неимоверной ответственности и миссия школ. Поэтому именно в будущей школе надо отвести особое место воспитанию через искусство и прекрасное, понимая красоту в самом всеобъемлющем смысле этого слова. Наше школьное воспитание обращает слишком большое внимание на развитие интеллекта и отвлеченного мышления, но слишком мало развивает духовные функции, возвышенность и светородность мысли, воображение, наблюдательность, чувство соизмеримости, чуткость и находчивость, наконец, духопонимание, человеколюбие и тому подобное – все то, что в богатой мере дается и искусством, и красотой. Какой бесконечно великий и благостный круг действия открывается здесь для учителя? Он может явиться истинно строителем и преобразителем тональностей духа ребенка. Прежде всего, уже само здание школы должно быть обителью солнца, храмом созвучия и отрадности духа, истинным даром сердца народа, будущему поколению, которое должно оставить порог школы творцами лучших достижений мира. Ребенок должен чувствовать здесь также постоянное живое дыхание природы и высшие вибрации Вселенной. Чистота и красота должны выявляться не только во всей обстановке, но и в чуткости взаимоотношений воспитанников и учителей. Школа, вводя душу ребенка в мир гармонии, в мир возвышенных звуков и красок, в мир истинного знания и любви, должна заложить могучие импульсы благозвучия в его душе, чтобы он сам стал способным творить благородный ритм и планомерность как в своей, так и окружающей жизни. Среди занятий, прежде всего, на уроках музыки и пения, нужно обращать особенное внимание на внутренне-сознательное сосредоточение и вникание в смысл гармонии, на развитие в ребенке чувства ритма и цельности. Это чувство, безусловно, укрепят как строгая система жизни, занятий и отдыха, так далее и духовная самодисциплина, к которой ребенок приучается. Вспомним также другое назначение музыки, очистительное, что она должна заставить сердце ребенка вострепетать к благу и почуять отвращение ко всему порочному. Потому так желательно было бы, чтобы ученик, закончив училище, помимо теоретических знаний, уносил с собою также умение в большей или меньшей мере играть на каком-либо музыкальном инструменте. Ибо в какое незабываемое благословение превратятся потом часы его жизни, озаренные сознанием, что он в состоянии не только вслушиваться в звуковые гармонии, но и соучаствовать в них. Также и уроки пластики, рисования, поэтики, истории искусства и литературы, наряду с изучением стройности и гармонии художественных произведений, должны вложить в душу воспитанника и высшее моральное качество, как стремление к согласованности и благонравию, к превращению всех диссонансов своих в благозвучную мелодию жизни. Далее эти уроки разовьют тонкую способность вчувствоваться в гамму чужих вибраций, чувство взаимопонимания, сострадания и жажду облегчить участь своего собрата. Но эти уроки должны в широкой мере удовлетворять также творческую пытливость ребенка. Мы уже видели, что творчество является истинным одухотворителем и возносителем нашей жизни, что оно всем действиям придает высшее качество и что даже творчество в чисто материальной сфере в конце концов ведет к претворению импульса в дух. Потому и чуткий воспитатель во всем и везде, в каждом предмете и задании должен пробуждать и углублять творческий инстинкт ребенка. Это должны быть задания, где могут выявляться самое доблестное горение молодого сердца, его сокровенное чаяние и вся ширь фантазии, эти вехи столь необходимые на его дальнейшем пути самосовершенствования. Для этого в школах, помимо уроков рисования и литературной композиции, надо углубить также значение практического обучения прикладному искусству, рукоделию и ремеслам. Мы ведь все знаем о превосходстве ручного труда над фабричным стандартом и все же пользуемся лишь последним. Не забудем и чисто духовную основу. Если в ручное ремесло человек вкладывает свой огненный интерес, свою радость и жажду прекрасного качества и совершенства, он этим как бы облагораживает сам предмет и насыщает его психической энергией. Не напрасно древние мудрецы предлагали заниматься художествами или ремеслами, говорит учение живой этики. Каждый должен был приобщаться к такому рукоделию. Они имели в виду средства сосредоточения. Каждый стремление к совершенствованию напрягал волю и внимание. Даже на немногих дошедших до нас предметах можно видеть высокое качество ремесла. Именно теперь настало время снова вернуться к качеству рукоделия. Нельзя положить духовное ограничение в предел машин. Нужно заполнить время качеством рукоделия, которое обновит воображение. Именно качество и воображение соединены на ступенях огненного достижения. Мир огненный, 2.293. Но отнюдь не только на уроках музыки, пения, рисования, истории литературы и искусств чуткий, действительно образованный учитель найдет возможность ознакомить ребенка с понятием прекрасного также и на уроках опытного знания, как естествоведение, география и астрономия, даже на уроках химии и биологии, математики и философии, ученику может приоткрыться завеса беспредельных высот красоты. Далее экскурсии и прямое соприкосновение с сущностью природы дает много восхищения и духовного обновления. Учитель должен стать истинным водителем души ребенка в страну высших идеалов культуры, в познание великих законов Вселенной, в сердечное сопричастие с беспредельной гармонизацией, закономерностью и целесообразностью сущего. Ибо школа должна подготовить ребенка к священной его миссии, первой основой которой должна заложить уже его мать, а именно быть духочеловеком, сознательным соучастником эволюции мира. Он должен быть введен в правильное соотношение ко всему сущему. Его душа и дух должны быть настроены божественным камертоном, пока он не сделается способным воспринять и увидеть действительность в ее беспрекрасной и объективной правде. Ребенку должен быть дан в руки ключ высшей истины. Он должен научиться умом сердца различать прекрасное от безобразного, истинное от призрачного и ложного, вечное от тленного и приходящего. Этим духовно-музыкальным ключом он откроет источники самых возвышенных мелодий своей жизни. Он найдет в себе и везде правильный тон, правильный ритм. Ребенок уже в детстве должен быть поставлен в центр бытия. «Дай где мне стать, и я мир переверну». Эту пламенную жажду каждого пробужденного сознания найти себе незыблемое место во Вселенной нужно прежде всего утолить в ребенке. Именно это нерушимое, центральное место для каждого подножие твердыни иерархии света. Молодое сердце должно познать, что эта твердыня – высшая община бога-человеков на земле, что это наши старшие братья, стоящие испокон веков на священном дозоре человечества, великие зодчие, руководящие эволюцией человечества и насыщающие мир огненным магнитом своего духа. Так из тусклого, повседневного круговорота ребенок будет выведен на космический простор, через эстетическое восхищение, великие этические переживания, из созерцания и творения красок и звуков в творчество своей собственной жизни, в дисциплинирование, преображение, утончение своего духа. Чуткость и зоркость к прекрасному должны привести к чуткости по отношению к своим ближним, к мечте о прекрасном во всех взаимоотношениях людей. Ибо именно в соединенных светозарной нитью отношениях человека к человеку и к Вселенной могут выявиться искры высшей красоты в всем мире. Здесь же учитель должен ознакомить детей с великими примерами жизни, с духовными индивидуальностями, подвижниками и героями, которые давали человечеству осознание высшей красоты, красоты духа. Изучение биографий духовно высокоразвитых людей, восторг и благоговение перед величием духа воспламенят в молодой душе непреклонное желание подражать этим великим образом, следовать по стопам тех, кто каждым прикосновением своим осветил и просветил нашу землю. Подражая им, воспитанник сам будет стремиться стать духозвучащим во всех своих отношениях. Выявление всей своей духовной культурности по отношению к другим, всего своего такта и музыкальности духа, всего своего чуткосердечия, улыбки самообладания, сострадания и терпимости, эти тончайшие струны и являют нерушимые корни духа, которые подлежат бесконечному возвращению. Так в школах должно проходить обучение мастерству всей жизни, ибо самая прискорбная несоизмеримость, что в школах обучают главным образом лишь наукам, но того, что так безмерно необходимо человеку как этическому, божественному существу, как великому интегралу жизни, на то самое насущное, обращают так мало внимания. Но возможно ли свою жизнь и свою среду созидать в совершенной красоте, если человек сам себя не созидает в красоте? Потому уже на школьной скамье человеку нужно поставить непреложной целью красоту духа, поднять все свое существование путем самосовершенствования в красоту высших озарений. Постепенно овладевать своими телом и душой и духом, как божественным инструментом, из которого он должен создать самые чистые, самые абсолютные тона и мелодии, дисциплинировать свои мысли, чувства и действия, шлифовать как кристалл в самых тонких контурах и извилинах, созидать себя и подвигать себя все вперед и вверх по пути беспредельной гармонизации, от одной ступени восхождения к другой, чтобы лучше служить и излучать сердцем благо, в этом и состоит весь смысл и цель жизни. Потому и центральными предметами в будущей школе должно стать космоведение, истинное понимание сущности бытия, а также углубленное и расширенное учение этики жизни, намечающий путь человека.